Вот в этом суде проходит суд по беспределу. Написали заявление через 3 сутки. Закрывают моего брата на 2 месяца. Заставили девчонку написать через 3 дня заявление. Заставили. Суд. Суд по беспределу. Суд. Суд. Вот. Суд по беспределу. Суд. Суд. Суд. Суд. А шаг вот здесь суд идет. Неправильно. Суд. Суд. Суд. Вот, вот, закрывайте на ровном месте вы, пацанов наших. Зачем? Суд. Зачем? Суд. По беспределу. Какой суд? Что за беспредел здесь? Вы хотите беспредел? Вы получите ее.